следуя Юлу, в оценке венецианской «Лира де Гросси» и сложив переписанное имущество с суммой даров, которые путешественник сделал в своем завещании, мы приходим к заключению, что состояние господина Марка было таково. Благотворительные дары по завещанию – $1400. Вклад на пожизненную ренту донатия Пола, по исчислению Мула, $3000. Имущество по перечню – $6865. Частичная стоимость дома, по исчислению Мула, $3500. Итого 14765 долларов. Если даже допустить, хотя для этого нет никаких оснований, что Марко раздарил часть своего имущества родственникам еще при жизни, то и тогда, во всяком случае по существующим документам, будет ясно, что состояние Марко не выходило за пределы весьма скромного. Хотя общая сумма его состояния по реальной ценности для XIV века окажется, вероятно, выше, чем для XX века. Все-таки нет никаких оснований думать, что он скопил, как нередко считали современные ему и позднейшие авторы, сказочные богатства. Примечание. Оценить различные денежные единицы, фигурирующие в завещании Марко Поло, пытался Джузеппе Кастеллани. Смотри его статью в «Ревисте Менселе делла Кита ди Венеции» в ежемесячном журнале города Венеции, сентябрь 1924 года. Конец примечания. Такой вывод заставляет нас отказаться от фантастической версии Рамузио, будто бы по возвращении на родину путешественники Пола задали пир и показывали несметные драгоценности. Если же это имело место в действительности, то остается предположить, что Марко был очень расточителен, потерпел катастрофические убытки в торговле или разорился в войну с генуэзцами. Никаких данных о подобных обстоятельствах у нас нет. И, как говорят на сегодняшний день источники, венецианский путешественник, по-видимому, жил скромно и умер не бедным, но отнюдь и не богачом. Глава 6. Рукописи и печатные издания книги Марко Поло. Как показано выше, первоначальная рукопись книги Марко Поло была составлена на старофранцузском языке. Списки этого французского текста побывали, должно быть, во многих руках, как вне пределов Италии, так и внутри страны. История дарения копии книги Тибо владельцу Сепой уже была рассказана. Жан из Ипра, аббат монастыря Сен-Бертен, известный также под именем Жана Лонга, который составил много ценных компилятивных сочинений о средневековых путешествиях и географических знаниях последней четверти XIV века, рассказал также о путешествии венецианцев Пола на восток. Сообщив о мессере Марко, он прибавляет, цитата, «И после этого он составил книгу обо всех делах на французском наречии, каковая книга о чудесных вещах, наряду со многими другими книгами, имеется у нас». Конец цитаты. Французская рукопись, видимо, не удовлетворяла читательского спроса, и еще при жизни Марко были сделаны ее переводы и сокращенные переложения. По-видимому, уже к 1320 году, цитата, «по настоятельной просьбе многих духовных братьев и владык», конец цитаты, книгу Поло в сокращении перевел на латинский язык монах Франческо Пипино из Болоньи. Для перевода, по-видимому, была взята не первоначальная французская, а ломбардская рукопись. Итальянский перевод на тосканском диалекте тоже, по всей вероятности, появился при жизни Марко. Перевод этот ныне хранится в Мальо-Бекьянской библиотеке во Флоренции. Примечание. Мальо-Бекьянская библиотека, теперь Национальная библиотека во Флоренции. Конец примечания. Со временем появились венецианские, испанские, чешские, немецкие, каталонские, арагонские и другие переводы. Всего на сегодняшний день обнаружено 119 рукописей книги Поло, не считая сомнительных отрывочных и так далее.